Коля, спокойно сказала Нина Порфирьевна и показала глазами на Анфису. Пожалуйста, проводи Анфису к нам домой. Посмотри за ней. Нина Порфирьевна помолчала. Теперь Анфиса будет жить у нас. Не надо, прошептала Анфиса, затрясла головой, но тотчас обняла Нину Порфирьевну за шею и прижалась к ней. Ну-ну, ничего. Нина Порфирьевна сняла пенсне и пригладила Анфисины волосы. Ты же взрослая, сама все понимаешь. Утешать тебя я не буду. Для меня и для Коли ты родной человек, и мы, я думаю, для тебя тоже не чужие, правда? Анфиса не ответила, только крепче прижалась к Нине Порфирьевне. Дома Коля сначала не знал, что делать, чтобы успокоить Анфису, но потом понял, что чем сильнее она будет плакать, тем для нее легче. Коля ждал Нину Порфирьевну, но она все не шла. Анфиса, измучившись от слез, затихла в уголке дивана. Коля укрыл ее пледом, погасил лампу и вышел. Он сел в соседней комнате так, чтобы видеть за открытой дверью Анфису, и просидел почти до рассвета, до возвращения Нины Порфирьевны. Хоронили Николая Никитича через день. Перед похоронами Анфиса пошла в размытый сад. Стараясь не глядеть на свежий обвал, она срезала все цветы с клумбы, где были цветочные часы, и принесла их на кладбище. День похорон выдался пасмурный, теплый. После похорон Нина Порфирьевна пригласила Смышляева и Абрама Борисовича выпить чаю. Оба охотно согласились. По дороге Смышляев сказал: «Многое я испытал, но такой грозы еще не видел». «Я, хотя и привык, — добавил Абрам Борисович, — но, между прочим, каждый раз волнуюсь». «Народ наш мечтатель», — заметил Смышляев. — «Вся история это доказывает. Возьмите переселенцев на Белые воды, сказания о Китеже, все эти поиски справедливости и счастья от Разина до наших дней, до революции. Вот, к примеру, Николай Никитич. Тоже ведь человек своей мечты. А враги его погубили. Может быть, к лучшему, что он умер. Трудно было бы ему пережить гибель сада». «Дело всей жизни», — вздохнул Абрам Борисович. «Да, а враги», — задумчиво сказал Смышляев. «Сколько этим ливнем погубило земли! Я уже выяснил, что здесь каждый год ливни смывают во враги 5 тонн плодородной земли с гектара. Это дает недобор хлеба с каждого гектара примерно в 3 центнера. «Недурно! — рассердился Абрам Борисович. — Когда же это кончится?» «Скоро. Осенью начнем засаживать склоны оврагов. Через несколько лет они превратятся в рощи. Размывов больше не будет». «Сказка Андерсена», — пробормотал Абрам Борисович, покачал головой и сказал: «Не могу выбить из себя скептицизм». Чай пили на веранде. По углам стояли в катках фикусы. Сквозь плотный слой облаков белым пятном проглядывало солнце. Анфиса отказалась от чая и пошла в сад, в беседку. Она села на скамью, смотрела на поля за рекой и вытирала набегавшие изредка слезы. «Пусть побудет одна», — вполголоса сказала Нина Порфирьевна Коле. «Посиди с нами». За чаем Нина Порфирьевна говорила, как она рада, что Коля пристрастился к лесному делу, самому, по его мнению, благородному и замечательному занятию, и спросила, почему Смышляев выбрал себе эту профессию. «Это у меня от матушки», — ответил Смышляев. «Отец мой был слесарем на одном из московских заводов. Жили мы в Лефортове, в бараках. Кругом мусор, пыль, ни травинки. А мать у меня из-под Вологды. Раз в 2-3 года она ездила к своим старикам в деревню и меня с собой брала. Там леса. Бывало, приедем, отдохнем, потом мать наденет сарафан, заплетет косу, как девушка, и идет со мной в лес. Это у нее было как праздник. Сядет на полянке, перебирает стебельки, а сама смеется. Приходила в лес прям как на свидание с любимым. С тех пор у меня особенное отношение к лесу. Я считаю, что лес — прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее совершенства». Коля слушал плохо. Он все поглядывал в сад, где среди листвы виднелось черное платье Анфисы. Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно печальной и прекрасной. Коля ощущал присутствие Анфисы у себя в доме как нечто неправдоподобное. Страшно было подумать, что может наступить время, когда в комнатах уже не раздастся ее голос, не заскрипят ступеньки под ее ногами. Просыпаясь по ночам, Коля напрягал слух, будто мог услышать за стеной Анфисино дыхание. Он поворачивался к окну и смотрел на небо. Одни и те же звезды светили в комнату и к нему, и к Анфисе. И в этих звездах было непередаваемое никакими словами спокойствие ночи.